Глава 68. Ф. Решай. Я очень многого не помню. Помню боль. Тело мое вскрывают, закрывают и снова вскрывают, переставляют органы, вытягивают и снова вливают кровь. Люди — чудовища, жестокие и злобные. Для них я не живое существо. Для них я орудие, которое можно изготовить и применять. Нет ни прошлого, ни будущего, только это. Впервые меня связывают с другим, объединив наши жилы, выдергивают сосуд у меня из запястья и подвешивают, чтобы из него текло к другому. Люди умирают один за другим. Знаю, потому что чувствую их смерти. Знаю, потому что умираю вместе с ними. Я не вижу тел, вижу лишь белизну. От меня отнимают куски. Не знаю, что с ними делают и зачем. Сначала пальцы, потом кисти целиком, потом остатки рук. Меня медленно лишают части за частью, может быть, с тем, чтобы вовсе не оставить тело. Я долго думаю о Бышке и о том, как его ненавижу. Уверяю себя, что ненависть необходима, потому что поддерживает во мне жизнь. Но ужасная истина заключается в том, что у меня нет иного выбора, кроме как жить, даже если я хочу умереть. Я так ненавижу Ишку, что выжигаю эту ненависть в душе. Я держусь за нее, когда все остальное стерлось. Однажды я понимаю, что не помню своего дома. Знаю, что он был прекрасным и безопасным, и что в нем я ощущала связь с тысячей других душ. Теперь я гадаю, что это значит — связь с другими, безопасность. Лица и воспоминания ускользают, как песок сквозь пальцы. Сперва уходят те, что с краю. Ашрай, Шадия, те, кто лишь ненадолго мелькнул в моей жизни. Потом друзья. Настает день, когда я не могу вспомнить, какого цвета глаза Каду она и какое испытывала чувство при виде гордой улыбки Сиобан. Я вцепляюсь в лицо Ишки, вплавляю его в янтарь ненависти, но скоро от него остаются лишь самые яркие осколки, летящие за спиной волосы, когда он отвернулся, чтобы уйти и оставить меня здесь. Я ненавижу и отца за его ложь, и мать за то, что позволила ему стать таким чудовищем. Но моей ненависти не хватает, чтобы удержать их лица, и они тоже пропадают. Дольше всего я держусь за Оршейд. Пытаюсь врезать ее черты в то, что от меня осталось. Ее прекрасную улыбку, блестящие глаза, как она пахла, когда меня обнимала. Остальное давно погасло, а моя любовь к Оршейд остается. Я каждую ночь стараюсь вспомнить о сестре, повторяю наизусть каждый изгиб ее лица и говорю себе: «Там есть кто-то, кто тебя любит». Но однажды я не могу вспомнить ее имя, и черты расплываются одна за другой. Я теряю разрез глаз, тон голоса, путь улыбки по ее лицу. А однажды не могу вспомнить, что такое любовь. Люди режут меня на части, отваливаются куски плоти, а с ними то, что под ней кроется. Я очень стараюсь не забыть свое имя. Иногда я слышу голоса людей, они спрашивают: «Кто ты?» И я отвечаю: «Я Ф, Тиирна дома обсидиана». «Я Ф, я Ф, я Ф». Но время течет. А когда я лишилась всего, что делало меня мной, что может значить имя? Однажды от моего тела ничего не остается. Ничего, кроме грубой энергии, и меня загоняют в тела и умы. Запирают в белой, белой, белой комнате. Я ничто, только потеря и гнев, и всепоглощающее чувство, что, может, когда-то на месте всего этого было что-то иное. Когда я встречаю новых людей, и их взгляды обращаются на меня с вопросом «Кто ты?», я отвечаю «Ничто». И это правда.